Присаживайтесь, пожалуйста. Шаббат шалом ве менуха лекол эхад. Мирной субботы и отдыха каждому. Айом анахну надун яхад аль носе мелах абрит. Сегодня мы будем вместе размышлять на тему соль завета. Ве ледаати зе акол кашур ле ткуфат ахагим. На мой взгляд, эта тема продолжает период праздников. ובהרגשה אנחנו רואים כאילו תקופת החג, תקופת הפסח, תקופת החגים עברה כבר. И мы чувствуем, конечно, что период праздника Песах уже прошел. אבל בעצם זה לא כך. Но на самом деле это не так. אנחנו נמצאים בתקופת ספירת העומר עדיין. Мы до сих пор находимся в днях счета Омера. עד שבועות. До праздника Шавуот. והנושא של היום אני רוצה לקשר עם תקופת הפסח ותקופת כל הסט של החגים אביב. И та тема, которую мы сегодня поговорим, она связана с праздником Песахом и также с весенним блоком праздников. ידוע לנו שכל החגים יש בהם מסר על המשיח. Нам известно, что во всех праздниках есть послание о Мессии. בפסח הוא מת. На Песах он умер. אפילו לפני הפסח ונקבר. Даже чуть-чуть до захода Песаха и был похоронен. בספירת העומר זה ראשית תקציר חם, חג או חג של הביקורים, וקם מן המתים. Он воскрес на праздник, когда снимают первый сноп. זה 16 לניסן. 16 ניסן, праздник первенок Господу. כמו שכתוב, ממחרת לשבת. Как написано после субботы. כלומר, ממחרת לחג הפסח. То есть, на следующий день после праздника Песаха. ושבוע של מצות. Неделя пресноков. Стомерет кол хагим аэлу нотним лану рикуз аля машиах. Это значит, что все эти праздники делают акцент на Мессию. Авал басоф ашавуа рикуз увер ле адам. Но в конце недели этот фокус он переходит на человека. Ветибарну аля песах, аля сфират хаомер, аль мацот, гам дибарну. О Песахе, о празднике первинок и о празднике опресноков мы уже говорили. Тифтеху бевекаша, бевекаша сефер ваикра. Откройте, пожалуйста, книгу Левит. Вебаперек бет нитан лану седер эх лави минхат лехем нахон зе тамид царих лиот мацот. И во второй главе идет подробное описание, как нужно приносить приношение Господу, и речь идет о пресном хлебе. Песах он нотен лану река, что им они руце льет кашур ле мальхут ашамаем, они гам царих лиштадел льет кама ше ютер мацот. И праздник Песах дает нам понимание, осознание того, что если я хочу быть в небесном царстве, то за всю свою жизнь мне нужно стараться быть более пресным хлебом. Это маскир лану кол азман. И этот праздник постоянно нам напоминает об этом. Лян анахну црихим лалехет. Куда мы движемся? Ло лекивун ахамец. Не в сторону квасного. Эла лекивун амацот. Но в сторону опресноков. Вахшав. Ло мешане меэф меэзэ ам ата. Неважно, из какого ты народа. פרק ב' הוא אומר לנו, כל מנחה, אפוי בתנור, או בקד, או אפילו מתוגן על המחוות, זה אמור להיות מצות. И здесь, в этой главе, говорится, что неважно, каким образом был приготовлен этот хлеб, в плане испечен он в печи, или в сковороде, или он на огне испечен, главное, чтобы он был пресным. גם החלות הזאת, או מצות הזאת, הם צריכים להיות בלולות בשמן. Также эти хлеба пресные должны быть помазаны маслом. Блулот башемен. Внутри них должно быть в замесе масло или елей. Ва харе афия гам им црихим лёт мешухим мелемала башемен гам. И также после выпечки сверху их также мазали елеем. Шемен зайт. Ве пасук 13. Оливковым маслом и зачитаем 13 стих. Айом рикуш шелану ал пасук 13. Наш сегодняшний акцент будет на 13 стих. וכל קורבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך על כל קורבנך תקריב מלח. אמן. Всякое приношение твое хлебное соли солью и не оставляя жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. Аминь. Амен. כתוב שכל קורבנך צריך להיות מלוח. Написано, что каждое приношение должно быть осолено. אחרי שהיה לנו פגישה עם ישוע המשיח, אנחנו צריכים להיות מצות. После покаяния, после того, как мы встретились с Иешуа Мессией, мы должны стать пресным хлебом. ודיברנו שיש בעולם אנשים ללא אמונה, הם מראים פשוט התנהגות הכי טוב. И мы говорили о том, что в миру есть люди, которые себя очень хорошо ведут, и их поведение, оно действительно на высоком уровне. הם לא מאמינים, אבל הם מתנהגים הרבה יותר טוב מרוב המאמינים. Они неверующие, но ведут себя намного лучше, чем большинство верующих. בעולם הזה. В этом мире. אז עובדה, אני מכיר אנשים כאלו. Это факт, я лично знаю таких людей. אבל מה חסר? Но чего не хватает? Кеде льёт минха лелухим. Чтобы быть этим приношением Господу. Мелах. Соли. Ве шемен зайт. И елея. Шемен зайт зе руах ха-кодеш дибарну байом шини алзе. И в йом шини мы говорили, что елей или оливковое масло это Святой Дух. Ашав мелах зе давар меркази баохель. Соль на самом деле это центральная вещь в еде. תיקח מוצרים הכי טובים, הכי טריים, ותכין אוכל, כן? אבל אל תיתן מלח, אף אחד לא רוצה לאכול את זה. Возьми самых лучших продуктов и приготовь очень изысканное блюдо, но если ты его не посолишь, никто не захочет его кушать. לדעתי יש פה כאילו חתיכת פלא. И на мой взгляд, здесь есть небольшое чудо. שאנחנו שמים מלח, когда мы солим, גם בזמן שאנחנו מבשלים. Даже во время приготовления еды. המלח עוזר לנו להוציא כל הטעם לא החוצה, כאילו לתוך הסיר, לתוך המחבת, איפה שאנחנו מכינים אוכל. То соль помогает из продукта выявить или достать в кастрюлю все те вкусные ингредиенты, которые есть внутри этого продукта. גם יש שוני, אם אנחנו מכינים אוכל ושכחנו על המלח, כן? לאחר מכן, אם אנחנו עושים בצלחת, זה טעם אחר. И также, если мы во время приготовления забыли посолить, и потом в тарелке досаливаем, все знают, что вкус будет отличаться. זה יותר טוב. Лучше, конечно. מלאכול בלתי מלח, אבל чем вообще не солёное кушать. עדיף לא לשכוח. Но желательно не забыть. ברוסית אם אנחנו אומרים, המלח זה דבר, זה מרכזי, זה עצם של העניין, כאילו. И на русском языке есть даже выражение, в чём соль, то есть в чём суть и важная составляющая того, что ты говоришь. А бен адам медабер леха, ве ата омер тов, беседер, ве ма машмаут, ма матара, кило, барусит омри, ма мелах. И на русском, когда говорят и хотят узнать, в чем цель того, что ты говоришь, говорят, где соль? Бамаалах, кола история шель дор энуши, На протяжении истории всего человеческого рода. Отец Небесный заключал завет с определенными людьми. Ноах, немашаль, например, Ной. Бог заключил с ним завет. Авраам, Ицхак, Яков, במשפחה, זה אנחנו רואים חידוש של הברית כל הזמן. Авраам, Исаак, Яков, в этой семье мы видим постоянно было обновление завета. ואצלנו כאן, אחר כך זה היה עם ישראל, בהר סיני, גם קרה ברית עם אלוהים. После этого это был весь еврейский народ, который заключил на горе Синай завет с Господом. לאחר מכן זה היה דוד המלך. После этого это Давид, царь Давид. אנחנו רואים שאנשים האלו, הם לא היו אנשים ככולם. Мы видим, что эти люди не были как все. На человеческом уровне, конечно, все они одинаковые. Но их внутренняя составляющая, она абсолютно отличалась. Именно в этом была причина, почему Бог выбрал их, чтобы заключить с ними завет. И большинство из нас уже заключило этот завет с Господом. Это значит, что теперь мы должны быть людьми, которые имеют внутри себя эту соль. В перек бет ваикра катув кол курбанха бамелах тимлах. И в книге Левит во второй главе написано, что всякое приношение твое соли солью. Им атем рутим эфшар лекашер эдзе яхад им айгерет эла ромим перек юд бет шне псуким решоним вешама катув шанахну срихим льот курбан хай להבינו שבשמיים. כל החיים שלנו, זה צריך להיות כמנחה. Если вы хотите, это можно связать с посланием к римлянам, где написано о жертве живой Господу, и что вся наша жизнь, она должна быть жертвой Богу. אבל בלי מלח אי אפשר. Но дело в том, что без соли это просто невозможно. מלח, ופה כתוב שלא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך. Здесь написано: и не оставляй жертвы своей без соли завета Бога твоего. Амен. Аминь. מה שמעניין, אותו מילה משתמשים בפסח, כן, שאומרים תשביתו חמץ בבית. Интересно, что то же слово используется на Песах, когда написано «оставьте всю закваску». А здесь написано «не оставляй жертву без соли». То есть не останавливайся, продолжай. Не оставляй, не останавливай. Не забудь положить соль. Кимелах катув зебрит элогеха. Потому что написано, что соль это завет Господа твоего. Хшавти рума куре. Анашим, афилу анашим ахитовим баулам азе. Теперь смотрите, что происходит. Даже люди, которые самые лучшие в этом мире. Ахитовим. Самые лучшие. אם הם לא קרו ברית עם אלוהים, הם חיים בלי מלח. Если они не заключили завет с Богом, они живут без соли. משמעות העקרוני שלנו בחיים בעולם הזה, זה ברית עם אלוהים. Основная цель нашей жизни – это завет с Богом. מלח זה ברית אלוהיך. Соль – это завет Господа твоего. הבן אדם אשר חי בלי ברית, אם אבינו שבשמיים, הוא כאילו אוכל בלי מלח כל הזמן. Человек, который живет без завета с Богом, как будто бы кушает постоянно без соли. בגלל זה אנשים מתעייפים מהחיים. Поэтому люди устают от жизни. Неинтересно. Не хочет. שהוא צעיר ומתחתן, אחר כך הוא לא אוהב את אשתו, למה? שמע, היא כבר סקינה. Он женится, когда молодой, потом уже он не любит свою жену, потому что она постарела. תסתכל עליך, כאילו אתה צעיר. А сам на себя посмотри, можно подумать, ты помолодел. חסר מלח. Не хватает соли. אנשים חושבים שחסר משהו בחוץ. Люди думают, что извне чего-то не хватает. Ло, זה חסר בתוכך. Нет, внутри тебя не хватает. אם בן אדם הוא לא קורא ברית עם אלוהים, если человек не заключает завет с Богом, כל דבר לא מתאים לו, לא טוב לו, הוא לא מרוצה מהחיים בכלל. То его будет постоянно что-то не устраивать, что-то ему не нравится, и он не будет доволен своей жизнью. Кама псухим и брит хадаша им лану гам хелек миатмуна. Несколько стихов из Нового Завета также нам раскрывают дальше эту картину. Кодем ани руце лекро ми Маркус. Сначала хочу зачитать из Евангелия от Марка. כן, פרק ט. 9 глава. 49-50. 49 и 50 стихи. פרק ט. 9 глава. Маркус. Евангелие от Марка. פרק ט. 9 глава. 49-50. 49-50. כי כל איש באש ימלח. וכל קורבן במלח ימלח. טוב המלח, ואם המלח יהיה תפל, במה תתקנו אותו? יהי לכם מלח בקרבכם, ויהי שלום ביניכם. אמן. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем же ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Аминь. Амен. מה שכתוב כאן, שכל איש באש ימלח, זאת אומרת, יטהר. И здесь написано, что всякий огнем осолится, то есть огнем будет очищен. כי מלח זה דבר שמנקה. Потому что соль также очищает. ואחר כך כתוב, יהי לכם מלח בקרבכם. После этого написано, да будет соль с вами. בוא נתרגם זה ישר, כמו שכתוב. שיהיה מלח בקישקי שלך. Чтобы внутри тебя, внутри твоих кишках была соль. בפנים. Внутри, внутренности твоей. אם הפנימיות שלך הוא לא מלוח, если твоя внутренность, она не осолена, то все, ты будешь разлагаться, у тебя нет другого варианта. Но если ты осолен внутри, то соль, она останавливает внутри тебя все нехорошие вещи. כתוב, יהי לכם מלח בקרבכם, בפנים, כלומר. И написано, да будет соль внутри вас, в ваших внутренностях. זה אמור להיות גם בפנים, ואמור להיות אנחנו גם מלח לעולם שסביבנו. Соль должна быть как внутри нас, так и осаливать весь наш окружающую среду. אם אתה כד, если ты сосуד, בתוך הכד אמור להיות מלח. То в сосуде должна быть соль. אז אתה יכול לקחת מן הכד שלך ולמלוח מסביב. Тогда ты можешь взять из своего сосуда и посолить вокруг. וכתוב יהי שלום ביניכם. Написано, да будет мир среди вас. אם אנחנו לא מסוגלים להגיע להשלמת השלום, זאת אומרת שחסר לנו מלח בפנים. Если мы не в состоянии держать мир, между нами, это значит, что не хватает соли. Им хасер лану мелах, ата ло яхоль лиот курбан хай. Таким образом, если не хватает соли, ты не можешь стать жертвой живой. Хасер леха? Тебе не хватает. Амуцар и кари? Не хватает главной составляющей. Мелах. Соль. Брит עם אלוהים זה מה שאמור להיות בתוכנו כמלח. Завет с Богом это то, что должно быть внутри нас как соль. ברגע שאני חושב מה לומר, איך להתנהג פה בעולם הזה. Тот момент, когда я думаю, что сказать или как себя вести в этом мире. מלח הוא צריך לדבר איתי מבפנים. Соль должна говорить со мной изнутри. Ата ло яхоль, ота кен яхоль. Ты можешь это сделать или не можешь? Анахну роим, ше коль курбан, катув коль курбан хас, то мерит коль адам, у амур лиот бааль шел амелах. Написано всякую жертву твою с солью, то есть каждый человек должен быть обладателем этой соли. И хочу еще раз подчеркнуть, что соль — это завет с Богом. В момент, когда мы крестимся, мы заключаем завет с Богом. Мы обещаем Ему чистую совесть. יש מקרים שאנחנו לא תיהורים כמו שצריך. И на протяжении своей жизни встречаются случаи, когда мы не настолько святы, как должны быть. אז אני צריך להגדיל אחוז של המלח בקרב שלי. Это значит, что я должен увеличить количество соли внутри себя. לזכור שקראתי ברית. Помнить о том, что я заключил завет. ברגע שאני קורא ברית עם אלוהים, דבר הכי חשוב שאני חייב להבין, אני לוקח אחריות על עצמי. И в момент, когда я заключаю завет, то самое важное то, что я должен помнить, что я беру на себя ответственность. אנשים מדי פעם הם חושבים על הטבות שהם יכולים לקבל, אם הם יהיו מאמינים. Люди часто думают про льготы какие-то, которые они могут получить, если они будут верующими. Все наши льготы на небесах, там. В следующем мире, с Божьей помощью. Здесь мы должны каждый день прилагать усилия и стараться быть пресным хлебом, потому что это непросто. Если мы хотим помочь один другому, и иногда на какой-то определенный день у кого-то есть больше соли, он может поделиться. Тогда я могу подойти и попросить, брат мой дорогой или сестра, помоги мне. У каждого из нас есть дни, которые хорошие и не очень. Нет исключения, у всех происходит такое. Именно поэтому и написано, что да будет мир между вами. Ты устал с дороги? Ты нервничаешь более, чем обычно, или ты раздражен? Вот, возьми соль, посоли. ככה אנחנו יכולים נשלים שלום איפה שאין שלום. Таким образом мы можем сохранять мир, где он теряется. אבל זה מאמץ, זה לא יגיע לבד. Но это усилие само это не произойдет. Анахну срихим лиштадель коль пам. Мы должны постоянно стараться. Ки оев поэль баулам азе бецура меот хазака. Потому что враг очень сильно действует в этом мире. От ктав эхад. Еще один текст. Бесура аль пи мати. Евангелие от Матфея. Перек гей. Пятая глава. Псуким 13 от 16 кулель. С 13 по 16 стихи. Мати, перек гей. Евангелие от Матфея, 5 глава. 13 стих. Перек гей, 13, а не Матхил. 5:13. Атем мелах хаарец, веима мелах, хаятафел бема имлах. Хен ло ицлах от лаколь, ки им להשליח חוצה והיה מרמס לבני אדם. אתם אור העולם. עיר יושבת על ההר, לא תוכל להסתר. גם אין מדליקים נר ושמים אותו תחת היפה. כי אם על המנורה ויער לכל אנשי הבית. כן יער אורכם לפני בני אדם, למען יראו מעשים הטובים ושיבחו את אביכם שבשמיים. Амен. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон и на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий вверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Аминь. Амен. Тиру эзе кешер ешпо, кше нихтав атем мелах гаарец, зе медубар беуто рега зе ткуфат шел Иешуа Машиах, у медабер ахшав, кен, зе драша лагар. זה מתי פרק ה. סליחה. И это время, когда Иешуа ходит по земле, и это нагорная проповедь, которую он здесь говорит. והוא אומר ליהודים שיושבים על ידו. Он обращается к евреям, которые сидят вокруг него. והוא אומר אתם מלח הארץ. И говорит им: вы соль земли. זאת אומרת שכל התלמידיו לאותו רגע, הם היו מלח של כל העם, לא כהנים. Это значит, что те ученики, которые сидели возле него, они являлись солью для всего народа на тот момент. Не первосвященники или священники. אלה שיושבים לרגליו. Но те, кто сидели у ног его. כמובן, אנחנו לאחר מכן קוראים במעשה השליחים ש... אלפי אלפי כהנים הם ימינו. Конечно же, после этого мы читаем, что тысячи священников они покаялись. במעשה השליחים זה כתוב. Деяния апостолов это написано. גם פרושים יהודים. Из фарисеев, из иудеев. אבל באותה תקופה דייגים האלו, אנשים פשוטים, הם היו מלח הארץ. Но именно на тот момент, когда это говорилось, апостолы простые, рыбаки, они были солью этой земли. Айом анахну яхолим кило лиштамеш айкарон азе лимааминим, авал леота ткуфа зе ая медубар бидюк аля шлихим шем мелах шел ам Исраэль. Сегодня мы можем использовать этот духовный принцип в жизни верующего человека, но на тот момент именно апостолы являлись всей солью еврейского народа. Почему он далее говорит, что вы свет миру? Потому что еврейский народ должен быть светом всему миру. Это никахат ми масорет. И это слово взято из традиций. Лиотор легоим. Быть свет всем народам. Аз Иешуа меламеду тану, кен, раби Иешуа меламеду тану ве омер, анахну мелах хаарец, гамайом ото давар. Наш рав Иешуа учит нас и говорит: вы соль земли, как тогда, так и сегодня, он говорит. Иудим мешехим, анахну мелах хаарец, айом, ле ам Исраэль. Мессианские евреи, вы соль земли сегодня для еврейского народа. Ве анахну црихим леот ор ле кол аолам. Мы должны быть светом всему миру. Шне дварим аэлю. Эхад шаях ле ам шелану, килу ле пнемиют. Две вещи. Первое, это относится к нашему народу, как бы внутри. Льет мелах. Быть солью. Вебахуц анахну цихим ле аэр ор. А для остальных народов мы должны светить светом. Вишне дварим аэлю кшурим. Две эти вещи, они связаны. Чтобы быть светом, ты должен быть чистым внутри. Чтобы быть чистым, ты должен осаливать внутренность свою солью завета Бога твоего. Таким образом, ты будешь постоянно светить. והכתב הזה הוא פשוט מראה לנו שאם מלח יאבד כוח, כלומר מפסיק להיות מלח, זה חול, זורקים פשוט. И в этом тексте говорится, что если соль, она теряет свои качества, то она становится как песок, ее просто выбрасывают. בכתב קודם, במרקוס, כתוב במה תתקן אותו. В Марка написано, чем исправить можно соль. Солью можно исправить какие-то вещи. Но если соль сама по себе утратит силу, то невозможно ее никак исправить. Это значит, что на нас лежит регулярная ответственность. ומאוד חשוב לשמור את המלח בקרבנו. Поэтому очень важно сохранять эту соль внутри себя. עד סוף החיינו. До конца своей жизни. כל החיים שלנו, כמו שאמרתי, אחרי תשובה, היא הופכת להיות מנחה לאלוהים. Как я уже сказал, вся наша жизнь после покаяния становится приношением Богу. המנחה הזאת צריכה להיות מודעת. И это приношение, оно должно быть осознанное. Мы должны понимать, о чем идет речь. Быть верующим — это не так туда-сюда ходить с ветром в голове. Рух барош мецад эхад зе тов, тамид еш махшавот атриот. С одной стороны, ветер в голове бывает полезен, так как свежие мысли навевает. Но если это регулярное, постоянное состояние, то это плохо. Это уже просто пустота какая-то. Адам уцарих лавин, что иммуна. Человек должен понимать, что вера захрают. Это ответственность. מסתכלים עלינו. И мы смотрим. עלינו, תמיד מסתכלים, צופים עלינו. На нас люди смотрят регулярно, постоянно. מה אנחנו עושים, מה לא עושים? Что мы делаем, что мы не делаем? אתה מאמין, אתה לא יכול, אתה לא יכול. И сразу: а ты верующий, ты не можешь так поступать. מאיפה אתה יודע? Откуда ты знаешь? הם יודעים. Но они знают. מאוד מעניין, נכון? Интересно. אפילו הם יודעים. Даже они знают. ואם רוח הקודש לא מדברת אליך, זה בעייתי. А если Дух Святой не обличает тебя, не говорит с тобой, то это большая проблема. לפעמים רוח הקודש מדברת עלינו דרך אנשים לא מאמינים. Иногда даже Дух Святой обращается к нам через вообще неверующих людей. לאנשים אשר בכלל קשים לאוזן. לא חרשים לגמרי, אבל קשים לאוזן. Но это уже к тем людям, у которых со слухом ухо такое тяжелое, плохо очень слышит. כן, לפעמים הוא מדבר דרך התונות אפילו. И тогда уже Богу приходится через слов даже говорить о слиц. זה כבר בעייתי מאוד. Это уже очень плачевное состояние у человека. זה חסר מלח. Не хватает соли. עדיף שאנחנו נשמע בת קול בצורה שגרתי. Намного лучше слышать на постоянном уровне голос Духа Святого. ואני רוצה להדגיש לאדם מאמין, מלח זה ברית עם אלוהים. Еще раз хочу подчеркнуть, что для верующего человека соль – это завет с Богом. ועכשיו אני רוצה לומר תמצית מהדרשות במשך כל השבוע. И сейчас хочу вкратце сделать такое... Секундчик. Секундчик, такое резюме всего. Самое главное, то, что говорилось на протяжении этой недели проповедей. כן, זה אמרתי בצחוק כמובן. ישוע, הוא נתן לנו דוגמה, כן? קורבן. ישוע показал нам пример жертвы. קורבן, בפסח. Жертва на Песах. הוא מצות, טהור, טהור. Он чистейший пресный хлеб. הוא קם מן המתים. Он воскрес. והוא אומר, אתה גם צריך להיות מנחה. И он говорит, ты тоже должен стать приношением. אתה צריך לקרוא ברית עם אלוהים, וזה יהיה מלח שימלוך כל החייך. Ты должен заключить завет с Богом, и это станет солью, которая осолит всю всю твою жизнь. דבר הכי חשוב בחיינו זה ברית עם אלוהים. Самое важное в нашей жизни – это завет с Богом. לא עבודה, לא קריירה. Не работа, не карьера. ברית עם אלוהים. Но завет с Богом. אם דבר הזה יהיה במקומו, Если это будет на своём месте, אתה יהיה מבורך בכל הצדדים של החייך. תכונות, כן. כן, כן. И если этот завет будет на своём месте, то ты будешь благословен во всех аспектах своей жизни. בעבודה, בלימודים, במשפחה, ילדים, נכדים, אישה או בעל, אתה תהיה מבורך. Во всех аспектах, на работе, в учебе, в семье, с супругом, в детях, во внуках. בתנך המון, המון דוגמאות יש. И в Писании мы видим очень много примеров. למשל, לקחת רחב. Например, взять Раав. זונה. Она была блудницей. נכון או לא? Так или нет? קריירה לא כל כך. Не очень удачная карьера. שהיא אמינה באלוהים חי. Но когда она поверила в живого Бога. היא הפכה להיות חלק מעם ישראל. Она стала частью еврейского народа. התחתנה. Она вышла замуж. כל הגורל השתנה. Вся ее судьба изменилась. ויש דוגמאות להפך. Но есть и противоположные примеры. А нашим юрдим. Люди, они спускаются. Мы внешне мы обдим мелах. Потому что теряют эту соль в своей жизни. А увим чили бониш море там мелах шела брит элогену бахаену. Возлюбленные, давайте хранить соль завета Бога нашего в своей жизни. Амен. Аминь. Авину малкену туда лехаба, шата махилу тану дерах адварха. Отец наш Цанер, спасибо, что ты питаешь нас через слово своё. Ата махило тану белехем рухани. Ты питаешь нас духовным хлебом. Тазор лану лакел эце бецура нехуна велигдол беруах. Помоги нам переварить это правильно и возрасти в духе. Аба ани митпалел вемивакеш шеанахну кулам ние бале мелах бакербену. Отец, молю тебя и прошу, чтобы все мы имели соль внутри себя. Во имя Иешуа Машиаха Адонейну. Во имя Иешуа Мессии Господа нашего. Аминь.